В том же состоянии, что и Адам до грехопадения, — пояснил он неторопливо. — Ведь и Адам когда-то был невинен. «Эта мысль и до тебя высказывалась богословами», — сообщил Радульфус. «Однако никто не называл их еретиками. Об этом предмете многое написано согласно истинной вере и учению церкви. Это худшее из твоих обвинений, Олдвин?» «Нет, святой отец», — зачастил Олдвин, — «это еще не все». Утверждая, что человек будет прощен или осужден за свои собственные поступки, он сказал, что не знает такого злодея, который заслужил бы вечное проклятие. Еще он сказал, что один из отцов церкви, живший в Александрии, учил, будто в конце времен все обретут спасение, даже падшие ангелы, даже сам сатана. По залу пробежал ропот недоумения, но аббат заявил спокойно и просто. Да, был такой святой отец. Имя его Ориген. Он учил, что поскольку все произошло от Бога, то все и должно вернуться к Богу. Это один из врагов Оригена истолковал его мысль так, что сюда входит также и дьявол. Но, надо признать, он имел на то основание. И Лейв, я полагаю, попросту процитировал Оригена. Ведь он не говорил, что разделяет его учение. Не так ли, Олдвин? Олдвин осторожно пожевал губами, опасаясь, по-видимому, запутаться в собственной паутине. «Вы правы, милорд. Он только сказал, что был такой отец церкви, который так учил. А мы возразили, что это богохульство. Церковь учит нас, что одна лишь благодать Божия спасет человека, а благодаря собственным усилиям ничего не достигнешь. И он твердо сказал нам: «Я этому не верю». «Ты сказал так?» – спросил Радульфус. «Да», – ответил юноша, вспыхнув. Щеки его из бледных сделались ярко-алыми. Котфаэль одновременно и тревожился, и радовался за него. Аббат приложил все усилия, чтобы злобная подозрительность и страх, мрачным удушливым облаком нависшие над собранием, развеялись. Но этот упрямец с готовностью принимал любой вызов, ополчаясь даже против собственных друзей. Изготовившись к бою, он был полон решимости сражаться до конца. Он не отступит ни на пять, даже чтобы спасти себя. «Да, я так сказал. И я опять повторю это. Человеку по силам трудиться ради собственного спасения. Мы наделены свободной волей, чтобы выбирать между добром и злом, пролагать путь наверх или падать в грязь. И на страшном суде каждый будет отвечать за свои дела. Ведь мы люди, а не скоты, и потому должны устремляться навстречу благодати, а не сидеть сиднем, ожидая, пока нас возьмут и поднимут». Каноник Герберт, оскорбленный не столько рассуждениями Илеева, сколько задором и смелостью юноши, провозгласил: «Таковые заблуждения, вкупе с гордыней, привели мятежных ангелов к падению. Ты отвергаешь Господа, отвергаешь Божью благодать, которая одна только может исцелить твою дерзкую душу». «Вы искажаете мои слова», — сверкнув взглядом, возразил Илейв. «Я не отрицаю божественную благодать. Благодать, дарованная нам, состоит в том, что мы вольны выбирать между добром и злом и работать ради своего спасения. Господом дарована нам способность сделать правильный выбор. Человек выбирает, а остальное довершает Бог». Аббат Радульфус строго постучал перстнем о подлокотник своего кресла и властным голосом призвал собрание к спокойствию. «Что касается меня, — заявил он, когда возбужденный говор затих, — то я не нахожу дурным, если человек сознательно устремляется к благодати, совершая праведные поступки. Но мы отвлеклись. Мы обязаны со вниманием выслушать и принять к сведению все, что бы ни говорили и свидетели, и обвиняемый. У тебя есть что добавить к сказанному, Олдвин?» Олдвин уже понял, что с аббатом следует держать ухо востро и приводить слова ответчика, не перетолковывая их. «Еще одно, милорд. Я слышал от священника, будто святой Августин писал, что число праведников уже определено и не может быть изменено, а все остальные осуждены на вечные муки. Я вспомнил это за столом, а он ответил, что в это не верит. Я не удержался и спросил, неужто он не верит даже святому Августину. И он опять сказал, что не верит. «Я сказал, — с горячностью возразил Илейф, — что не верю, будто список уже готов. Ибо зачем тогда совершать добрые дела и молиться Господу? Зачем приходить на исповедь к священникам, которые побуждают нас воздерживаться от греха и каяться? Какой в том толк, раз мы все равно осуждены?» И когда он спросил, неужто я не верю даже святому Августину, я сказал, не верю, если он это написал. Ведь я не знаю, писал он это в действительности или нет. Илейф сказал именно так? Радульфус задал свой вопрос, прежде чем Герберт успел вмешаться. «Ты можешь дать точный ответ, Олдвин?» «Возможно, — с осторожностью признал Олдвин, — он выразился именно так». «Да, припоминаю, он сказал, если святой написал это. Я, правда, не вижу разницы, но вам судить, милорд». «Это все? Что ты можешь добавить?» «Больше мне нечего сказать. Мы поспешили уйти. Довольно мы наслушались его дерзких рассуждений». «Вы поступили мудро, — угрюмо заметил каноник Герберт. А сейчас, отец-настоятель, не перейти ли к слушанию свидетелей?» Если они подтвердят обвинение, его можно признать достаточно обоснованным. Когда дошла очередь до Конана, он заговорил с таким нетерпением и поспешностью, что Катфаэль никак не мог избавиться от мысли. Речь свою пастух затвердил заранее наизусть. Сговор против Илейва был столь очевиден, что Катфаэль подивился, почему никто об этом до сих пор не догадался. Он взглянул на строгое лицо аббата, привычно сохранявшего самообладание. Похоже было, что Радульфус оказался проницательнее других. Но даже если бы оба прелата посмотрели на дело сквозь пальцы, обвинение оставалось обвинением. И Илейф, поправляя свидетелей в частностях, в целом не отказывался от своих слов. И как это им удалось подбить его говорить столь открыто, да еще в присутствии Фортунаты? Ясно было, что от свидетельства девушки будет зависеть все. Фортуната слушала, впитывая в себя каждое слово. Она была бледна от волнения. Ее искристо-зеленые встревоженные глаза обращались то к одному говорившему, то к другому по мере нарастания напряжения. Когда аббат обратился к ней, девушка замерла, испуганно сжав губы. «А ты что скажешь нам, дитя? Ты тоже присутствовала вчера при разговоре?» «Я находилась там не все время», — с осторожностью ответила Фортуната. «Надо было помочь матери на кухне». «Но позже ты вышла и села за стол», — уличил девушку Герберт. «О чем они тогда говорили? Ты слышала, как он сказал, будто крестить детей не обязательно?» «Нет, милорд», — отважно возразила девушка, — «он такого не говорил». «Давай уточним. Говорил ли он, будто не верит, что некрещенное дитя осуждено на вечные муки? А ведь это и значит отрицать крещение младенцев». «Нет», — ответила Фортуната, — «он никогда не говорил, что сам так считает. Он только излагал взгляды своего покойного хозяина». Илейф припомнил, что Уильям говорил, будто даже самый закоснелый негодяй не бросит ребенка в огонь. «Так как же Господь сделает это?» Говоря эти слова, подчеркнула Фортуната, Илейф пересказывал то, что говорил Уильям. «Это правда, да не вся!» — воскликнул Олдвин. «Я тут же спросил его: и ты в это веришь?» А он ответил: «Да, и я тоже». «Это правда? Отвечай!» — Герберт мрачно свел брови. Фортуната молчала, глаза ее сверкали, губы были плотно сжаты. «Сдается мне, — процедил Герберт, — эта свидетельница не желает нам помочь. Нам следовало бы каждого заставить принести клятву. Но в случае с этой девицей без клятвы на Библии не обойтись». Каноник впился в девушку угрюмым, недоверчивым взглядом. «Знаешь ли ты, какое подозрение падет на тебя, если ты попытаешься скрыть правду? Дайте ей Библию, отец-настоятель. Пусть поклянется на Евангелие, и если солжет, да погибнет ее душа».